«Да что же такое, позвольте спросить?» — воскликнул незнакомец, налив себе вина и разом выпив рюмку. «Хм, это Юрансонская?» — прибавил он, поставив рюмку на стол с довольным видом. «Я его узнал». Такие равнодушие и бесцеремонность довели ярость трактирщика до крайней степени и заставили его забыть всякую осторожность. «Какая дерзость!» — вскричал он, хватая бутылку. «Врываться в дом честных людей без позволения хозяев! Убирайтесь-ка отсюда поскорее, если не хотите, чтобы вам пришлось худо. Ищите себе другой приют, а я не могу и не хочу давать вам ночлег!» Путешественник выслушал тираду без малейшего волнения. И когда мэтр Пильва наконец замолчал, откинулся на спинку стула и посмотрел прямо ему в лицо. «Теперь выслушайте меня», — сказал он, — «и зарубите себе на носу. Ведь этот дом — гостиница, не так ли? Стало быть, он должен быть открыт для каждого, кто за деньги ищет приюта и пищи. Я знаю, что вы присвоили себе право принимать людей по выбору. Я же не разделяю такого отношения и останусь здесь столько, сколько захочу. Я не запрещаю вам содрать с меня лишнее, даже ничего не скажу против. Но если мне не будут служить вежливо и проворно, если вы не дадите мне приличной комнаты, в которой я мог бы ночевать, словом, если вы не выполните обязанности гостеприимства, я обещаю вам сорвать вывеску, а вас повесить на ее место. Теперь вы поняли?» — прибавил незнакомец, так крепко сжав трактирщику руку, что бедный мэтр Пильва вскрикнул от боли. «Служите мне и не спорьте». Путешественник спокойно продолжил прерванный ужин, а хозяин, чувствуя себя побежденным, и не пытался продолжить борьбу. Пристыженный и униженный, он старался угодить странному посетителю, столь бесцеремонно ворвавшемуся к нему в дом. Гость не употребил своей победы во зло. Довольный результатом, он им не воспользовался. Так что мало-помалу и хозяин, и посетитель скоро оказались в самых лучших отношениях и к концу ужина стали друзьями. Они разговаривали о дожде и о хорошей погоде, о дороговизне съестных припасов, о болезни короля и кардинала. Потом мэтр Пильва налил большой стакан вина своему непрошенному гостю и, вооружившись мужеством, сказал, покачав головой: «Знаете ли, вы меня ужасно стесняете». «Вы что, опять принимаетесь за старую историю?» — откликнулся незнакомец, выпивая стакан и пожимая плечами. «Я полагал, что этот вопрос давно решен». «Умоляю вас, не горячитесь», — боязливо сказал трактирщик. «Я не имею ни малейшего намерения вас оскорблять». «Так объясните же, почему я стесняю вас?» Мэтр видел, что делать нечего. Страх придал ему мужество. «Поверьте, — сказал он смиренно, — я слишком хорошо знаю свет, чтобы осмелиться быть невежливым с таким дворянином, как вы. Оставим это. Но моя гостиница нанята неделю назад целым обществом дворян. Они должны приехать через час, а может быть и через полчаса. Эти дворяне желают быть одни в гостинице. Они взяли с меня клятву не принимать никого и заплатили мне за это». «Вот и прекрасно», — сказал собеседник с равнодушным видом. «Прекрасно!» — вскричал трактирщик. «Что же мне еще сказать? Вы строго исполнили свое обязательство, и никто не может упрекнуть вас ни в чем». «Как же это? Разве только здесь спрятался кто-нибудь?» — с невозмутимым хладнокровием отвечал незнакомец. «Что, признаюсь, было бы нечестно с вашей стороны». «Здесь никого нет». «Ну так что же?» «А вы?» — боязливо произнес трактирщик. «О, я — это другое дело. Вы меня не приняли. Напротив, я насильно ворвался к вам. Когда эти дворяне явятся, вам остается только одно». «Что?» «Рассказать в точности, что произошло между нами. Или я очень ошибаюсь, или это откровенное объяснение удовлетворит их. А если нет...» «А если нет, что я буду делать?» Пришлите их ко мне, и я берусь их уговорить. Дворяне хорошего происхождения всегда понимают друг друга. Однако ни слова больше. «Да вот, кажется, и они», — прибавил незнакомец, прислушиваясь и вновь небрежно откидываясь на спинку стула. На затвердевшем снегу послышался топот лошадей. Затем в дверь постучали. «Это они!» «Не заставляйте их ждать! Отворите, сегодня очень холодно!» Хозяин колебался с минуту, потом вышел, ничего не возразив. Странник старательно закутался в плащ, надвинул на глаза шляпу и стал ожидать приезжих с равнодушным видом. Слуги, забившись в самый отдаленный угол кухни, дрожали, предвидя грозу. Глава вторая. Семейная сцена. Между тем гости шумели на дороге и, по-видимому, теряли терпение. Он, наконец, решился отворить, хотя опасался последствий, которые могло иметь для него присутствие в доме чужого. Как только по его приказанию конюх отодвинул засов и отворил ворота, несколько всадников въехали на двор, а за ними карета, запряженная четверкой лошадей. При свете фонаря, который держал слуга, было видно, что путешественников семеро, трое господ, трое слуг и кучер на козлах. Все закутаны в толстые плащи и вооружены с головы до ног. Карета въехала на двор. Всадники сошли с лошадей. Один из них, имевший, по-видимому, некоторую власть над своими спутниками, подошел к трактирщику, между тем, как другие повернули карету в сад, где находился главный вход в дом. «Мои приказания исполнены в точности?» — спросил господин на правильном французском, сильным иностранным выговором. При этом довольно затруднительном вопросе Пельва почесал в голове, потом отвечал хитро. «Насколько было возможно?» «Что вы хотите этим сказать? Ведь инструкции были очень точны». «Да», — смиренно отвечал трактирщик. «Я даже скажу, что мне щедро заплатили вперед». «Ну так что же?» «Я сделал, что мог», — отвечал Пельва, все больше смущаясь. «Хм, значит, у вас кто-то есть?» «Увы, есть, мансиньор», — отвечал он, опустив голову. Путешественник гневно топнул ногой, но тотчас же принял спокойный вид и спросил. — Кто эти люди? — Только один человек. — А, только один. Ничего не может быть легче, чем спровадить его. — Боюсь, что нет, — робко сказал трактирщик. — Он кажется мне пригрубым и нерасположенным удалиться. — Хорошо. «Хорошо, я беру это на себя», — сказал путешественник. «Где он?» «Там, на кухне. Греется у огня». «Хорошо. Комната приготовлена?» «Да, монсеньор». «Проводите сами этих господ. Никто из ваших людей не должен знать, что будет здесь происходить». Пельва, обрадовавшись, что так дешево отделался, почтительно поклонился и поспешил уйти в сад. А приезжий, шепотом обменявшись несколькими словами со слугой, надвинул шляпу на глаза, отворил дверь и вошел на кухню. Она была пуста. Незнакомец исчез. Посетитель озабоченно огляделся вокруг. Слуги, вероятно, по приказанию мэтра, благоразумно удалились. После минутной нерешительности путешественник вышел в сад. «Ну что, вы его видели, монсеньор?» — спросил трактирщик. «Нет. Но все равно ни слова тем, кто приехал со мной. Он, видимо, убрался. А если нет, смотрите, чтобы он не подходил к тем комнатам, которые вы нам отвели».